Часть вторая. За рулем на ночной дороге в Ланкастер Алан чувствовал себя как пьяный. Он попивал пепси из литровой бутылки, но отложил ее, когда доехал до стоянки у дороги, решил остановиться. Он припарковал машину возле мужского туалета, встряхнул головой и закрыл глаза. Дэнни поднял взгляд и удивился, что он за рулем. Вспомнив указания Артура, он пересел на пассажирское сиденье и стал ждать, когда появится кто-нибудь, кто сможет повезти машину. А потом вдруг до него дошло, что он уже не раз бывал в этом туалете. Дэнни заметил, что рядом стоят еще две машины. В одной из них сидела женщина в шляпе с широкими полями, в другой — мужчина. Они сидели просто так. Может, и они тоже поменялись местами и ждали, когда кто-нибудь отвезет их домой? Дэнни очень хотелось, чтобы кто-нибудь поскорее пришел. Он устал и захотел писать. Когда он вышел из машины и пошел в туалет, женщина тоже вышла. Дэнни расположился у детского писсуара, расстегнул ширинку и вздрогнул от декабрьского холода. Потом он услышал шаги и скрип дверных петель. Вошла женщина. Он удивился и повернулся так, чтобы она не видела, как он мочится. «Привет, милашка», — сказала она. «Ты гей?» Голос у нее был не женский. Оказалось, что это одетый женщиной мужчина. В широкополой шляпе с накрашенными губами, да и вообще косметики на нем было много, даже черная точка на подбородке. Он был похож на Мэй Уэст из фильмов. «Слушай, парень», — сказал женщина-мужчина, — «хочешь пососу?» Дэнни покачал головой и осторожно пошел к выходу, но тут вошел и другой мужчина. «О да, хорошенький он. Устроим вечеринку». Мужик схватил Билли за ворот и потащил к стене. А одетой женщиной схватился за куртку и принялся нащупывать ширинку. Дэнни испугался, ему стало плохо, и он закрыл глаза. Рейджан схватил мужика за рукав, вывернул ее и швырнул нападавшего о стену. Когда тот падал, Рейджан ударил его в грудь коленом и приемом карате добавил по шее. Повернувшись, он увидел женщину и остановился. Женщину он бить не мог. Но когда она назвала его ублюдком, Рейджан понял, что это переодетый мужчина. Он схватил его и придавил локтем к стене, поглядывая, не пытается ли подняться первый. «Давай тоже на пол!» — приказал Рейджан, сильно ударив трансвестита в живот. Тот согнулся и рухнул на пол. Рейджан отобрал у них кошельки с документами, но когда он пошел прочь, трансвестит подскочил и схватил его за ремень. «Отдай, сволочь!» Рейджан развернулся и ногой двинул ему в промежность, и когда мужик упал, пнул ногой его еще и по лицу. Из носа потекла кровь, мужчина принялся ловить ртом воздух сквозь выбитые зубы. «Не помрешь», — спокойно сказал Рейджан. «Я аккуратно выбираю, что поломать». Он посмотрел на первого. Хотя его по лицу не били, изо рта текла кровь. По прикидкам Рейджана, от удара в солнечное сплетение в надгортаннике возникло избыточное давление и лопнули кровеносные сосуды. Жить тоже будет. Рейджан снял с него еще и часы Сейка. На улице он увидел две пустые машины и камнем разбил фары. До утра они уже никуда не уедут. Потом Рейджан поехал домой, вошел, убедился, что все безопасно, и ушел из пятна. Алан открыл глаза, думая, стоит ли идти в сортир. Поняв, что он уже дома, он тряхнул головой. И ссать уже не хочется. Зато на руках синяки. А на правом ботинке что? Он потрогал, посмотрел. «Боже мой!» — закричал он. «Чья это кровь? Какой урод подрался? Я требую ответа! У меня есть право знать, что происходит!» «Рейджану пришлось защищать Дэнни», — сказал Артур. «Что случилось?» Артур объяснил всем. «Молодежи надо знать, что стоянки, расположенные вдоль дороги, по ночам место опасное. Известный факт, что в таких местах после наступления темноты часто собираются гомосексуалисты. Рейджану пришлось спасать Дэнни от опасности, которой его подверг Алан». «Блин, господи, да я не виноват! Я не хотел уходить из пятна, я не заставлял Дэнни выходить! Кому вообще, черт возьми, в этой неразберихе известно, кто вошел, кто вышел и что они там делают?» «Я должен был пойти», — сказал Филипп. «Я бы с этими пидорами с удовольствием разобрался». «Да тебя бы убили!» — ответил Алан. «Или натворил бы каких-нибудь глупостей», — добавил Артур. «Например, убил бы кого-нибудь из них, и нас бы тогда посадили». «А...» «К тому же, тебе вообще запрещено выходить в пятно», — строго сказал Артур. «Да знаю, но все равно я бы с радостью». «Я начинаю подозревать тебя в краже времени. в том, что ты пользуешься возникшей сумятицей и воротишь свои гадкие делишки». «Кто, я? Ну не!» «Я точно знаю, что ты выходил. Ты наркоман, и ты вредил своему уму и телу». «Ты меня брехлом называешь?» «Да, это одна из твоих характеристик. Ты дефектный андроид, и я тебя уверяю, что пока это в моих силах, ты больше никогда не выйдешь в мир». Филипп снова ушел во тьму, гадая, что значит андроид. Но он не собирался спрашивать об этом у Артура, чтобы лишить этого проклятого англичанишку радости победы. И как только будет возможность, он снова выйдет в пятно. Филипп понимал, что после Зейнсвилля власть Артура ослабла. Пока есть травка, спиды и ЛСД, он может обходить этого напыщенного гада и вырываться в сознание. На следующей неделе Филипп рассказал Уэйнту Лафту, одному из своих покупателей, о происшествии на стоянке. «Блин», — ответил Лафт, — «ты чё, не знал, что в таких местах до хрена пидоров?» «Да я нехило удивился», — ответил Филипп. «Грёбаные пидорасы заманивают свои сети, ненавижу». «Как и я». «Может, сделаем их?» — предложил Филипп. «Это как?» «Ну, мы ж знаем, что они по ночам тусуются в темных стоянках. Мы туда подкатим и почистим эти гадюшники». «Да, можно и ограбить», — согласился Лафт. «Деньжонок себе на Рождество заработаем и от пидрил избавимся. И нормальные чуваки будут в безопасности». «Ага», — заржал Филипп, — «такие, как мы». Лафт достал карту и отметил подобные стоянки в Фэрфилде и Хокинге. «Поедем на моей тачке», — сказал Филипп. «Она быстро гоняет». Филипп прихватил с собой декоративный меч, который нашел в квартире. На стоянке возле Рокбриджа в Хокинге оказался одинокий Volkswagen Жук. Он также стоял возле мужского туалета, в нем сидели двое. Филипп поставил машину на противоположной стороне дороги. Филипп проглотил пару таблеток фенметразила, которые дал Лафт. Они полчаса сидели, наблюдали за жуком. Никто не выходил и не появлялся. «Это, наверное, они», — сказал Лафт. «Кто еще будет так долго сидеть перед сортиром в 2 часа ночи?» «Я пойду первым», — вызвался Филипп. «С мечом. Если они попрутся за мной, заходи с пушкой». Филипп перешел через дорогу с мечом под курткой. Ему было хорошо. Как он и предвкушал, те двое последовали за ним. Когда они приблизились, у него мурашки по коже побежали. Филипп толком не понимал, это из-за самой ситуации или из-за спидов, но молниеносно извлек меч и схватил мужика, ряженого женщиной. Второй оказался жирным дебилом. Когда сзади подошел Лафт и ткнул пистолетом ему в спину, этот пидор затрясся, как огромный кусок желе. «Так, пидрила ебаные!» – заорал Лафт. «Ложитесь на пол!» Филипп забрал у жирного кошелек, снял кольцо и часы. Лафт обворовал второго. Потом Филипп велел им садиться в машину. «Куда?» — спросил жирный, уже плача. «Прогуляемся в лесочке». Они съехали с шоссе на пустынную проселочную дорогу и выбросили этих двоих там. «Как два пальца!» — сказал Лафт. «Легче легкого!» — согласился Филипп. «Идеальное преступление!» «Ну, сколько там зелени?» «Дофига! Богатенький! И кредитки тут!» «Блин, чувак, да я брошу работу и займусь этим профессионально!» «На благо народа!» — ухмыльнулся Филипп. Вернувшись домой, Филипп рассказал о своем идеальном преступлении Кевину. Он знал, что его ждет отходняк, и принял парочку барбитуратов, чтобы все прошло помягче.